Уверенность и упование. Когда позвонил Инго, Тиамат, оставив трость, ходил, придерживаясь за мебель. Он еще не мог быстро и ловко двигаться, но постарался, одеваясь. Он догадался, что произошло. Подробности от Фида Ориона прояснили почти все, и с крыльями, выросшими за спиной, он не заметил, как преодолел расстояние до машины и от машины до пилона храма-обиталища в исконном владении Инпусеба, Хурсепет, усадьбе «Далекий берег». Топтавшийся у врат Инго бесцветно сказал: «Благословенен ваш путь, молодой господин Мардукхет». «Молодой господин. Он прожил в 5 раз дольше положенного». «До скончания времен», — ответил Тиамат. «Есть изменения?» «Нет». «Шоугес?» «Не контактирует». Инго говорил, что Вивиан отошла в мир воспоминаний. Нейтан в глубоком продолжительном обмороке, что сейчас первое жив. «Хорошо иметь своего приемыша с кольцом претора Миктлана, да? Один звонок, и вы беспрепятственно вывозите их в Дуат. С Джейком Эвансом этот номер не прошел бы». «Хорошо, когда не приходится жалеть о своих решениях». Тиамат помолчал, пока они шли между колонн, раскрашенных преимущественно в зеленое, обвязанных на верхах неяркими треугольными желтыми светильниками, по 5 на 1. На синем фоне потолка они были близкими, престарелыми, безразличными звездами, поднятыми на столбы, подрагивающими в дреме. В конце зала он посмотрел на Инго. Тот выглядел школьником, набравшим плохих оценок. Сам для себя невыносимый, ожидающий порицания и наказания. Проявилась одна из его худших черт, которая не позволила ему стать реальным лидером Себ. Его неуверенность в себе из-за происхождения, которое гнилью подъело его, когда он заменил присутствие Ану Осирамека в корабле Аперсебу. «Ну, разве неудачно?» — спросил Тиамат. Инго высматривал что-то у себя под ногами. «Шоугес вышла со мной на связь через порт Сапраситау». «И?» «Она считала, что она Вивиан, однако ее образ принадлежал другой девушке. Не Эйена Шентар и не Вивиан. Ее наряд украсил бы ранийскую наследницу в большой праздник. Волосы спускались далеко ниже пят, как было принято у Энни Намат. Это была ваша Шоугес». «Ваша Шоугес». Радость приподнимала Тиамата на цыпочки, а может, судороги. «Что она вам сказала?» «Проблема в том, что я ей наговорил. Она ужаснулась, подумав, что проявлением убила Вивиан Смоуэлл, а затем Эйена Шентар». «Не смогли не обвинить». «Хм, а почему проблема?» «Она испытала негативные эмоции. Произошел выброс психической энергии с реакцией». Насколько же Инго сбит с толку, что не может принять очевидного без помощи? Впрочем, помощи того, чьей компетенции и участию доверяет. Тиамат выбрал в пользу терпеливого снисхождения. «Я бы сказал вам то, что уже устал повторять, Инго, что вам нужно чаще общаться с женщинами», — заявил он. «Но лучше я спрошу, почему Нейтан заставил водителя остановить машину и выйти? Не потому ли, что он ожидал некоего воздействия от Вивиан, хотел под него попасть и ограждал от него постороннего?» «Так хотел», — Тиамат улыбнулся, — «что пристегнулся к Вивиан наручниками, да? Он знал, что она потеряет сознание и в то же время войдет в нужное состояние. Кто-то предугадал выброс и предупредил Нейтана. Даже если вы это спровоцировали, то нечего говорить о проблемах и ошибках. Их нет». Пока говорил, дошел с Инго до боковой каменной двери и получил немного времени на отдых. Инго снял печать, положил руку на металлическую вставку, передал ключ-комбинацию из колебаний силы тока, и монолитные створки открыли им путь в лабораторию. За счет источников света наверху, по краю воды в пруду и на белых стенах, здесь, в вытянутом зале с двумя рядами тех же зеленых колонн, как под летним пасмурным небом. У каждой колонны подножье заставлено парой высоких каменных столов в форме буквы «П», будто цветочные стрелки проросли из пачек широких листьев. Тиамат заметил темное пятно волос. Нейтана Смоуэлла уложили на втором от угла столе, примерно на середине дороги от главного входа в помещение до выхода в финиковую рощу, невидного отсюда из-за кип тростника в прямоугольном пруду по центру. Вивиан где-то там, в роще. Уставший держаться на ногах Тиамат не торопился и подошел, покачиваясь, когда упуауты храма уже удалились. Он вынужденно прислонился к монолиту со сглаженными углами, оперся на руку и сначала оглядел непрозрачный короб с крышкой, затем сложенную куртку и затем юношу Немеги Полины с золотой струной на шее. Нейтан встретил важнейшие события в своей жизни, надев темно-синий пиджак, белую рубашку, голубые джинсы и коричнево-вишневые туфли, перекликающиеся с платком в нагрудном кармашке. Он лежал на белом мате, как синяя птица, и светился почти как Мардук. Почти, потому что лазурь приплясывала, как разбросанный по углям огонь. Она еще устраивалась в Нейтане, и Нейтан застыл с улыбкой. «Табурет!» Тиамат отрицательно покачал головой, не отвлекаясь от Нейтана. «Он модифицирован. Его тело и форма не получили определяемых повреждений. Могу только догадываться, какие процессы протекают в его существе», — сказал Инго тоном очень уставшего человека. «Я подтверждаю, что он пропитан лазурью». «Вы это видите?» «Да. Я использую для проверки лазурные линзы в моих наглазных пленках». Тиамат зубами стянул перчатку и растопырил светящиеся пальцы. «Это зримое благоухание». Он повел рукой, и пять голубых дымков растаяли в воздухе. «Мои клетки наполнены им. В моих венах течет нектар». «А разве не яд?» Тиамат расправил перчатку на столе. «Как поживает Клара Ригель?» — спросил он. «Умирает». Он притянул легкий короб к себе поближе и снял крышку. Короб был полон. Словно в него нарезали прозрачно-голубые пластиковые бутылки неровными, всевозможно выпуклыми кусками. «Ее болезнь похожа на кровопускание Осага. Я бессилен. Я был бы признателен, если бы вы рассказали мне». «Я дам вам больше». Инго полыхнул глазами, переводя взгляд на короб. «Это застыло ровным слоем на Вивиан, Нейтане, сиденье, где они сидели, и частично было на спинках передних сидений, ковриках и потолке. Смесь перешла от вязкого состояния к стеклообразному, растрескалась и легко отделилась от всех поверхностей. В составе в основном присутствует оксид алюминия и оксид титана, синтезированные коллаген и гемоглобин, не соответствующий человеческим, лигнин». «Здесь все?» — спросил Тиамат, взяв один кусок. «Собрали все, что нашли в машине. Я взял часть на анализ и для экспериментов на сохранение. Осколки усыхают». «Возможно, это сырье для лазурных линз». «Возможно?» «Не знаю, я не сталкивался с этой смесью, но предполагаю, что мы снова на пути к лучшему пониманию неизменности. Выброс психической энергии...» «Нет, не совсем. Не только. Кратковременное изменение состояния и границ формы Шоугес, распространение среды, содержащей лазурь, на ближайший организм. Что тогда? Лазурь воспринимает его как неохваченную часть Шоугес, пропитывает и...» Он выронил осколок в короб. «Остается в новом организме, потому что полного разделения не происходит. Они связаны на уровне материи лазури единым пространством. В нем возможно два состояния. Часть Шоугес, она защищена, и не часть Шоугес, незащищенный и отторгаемый элемент». «Зачем вы приводили девушек в это пространство?» «Я приводил их к Фридриху, чтобы он не забывал о двойственности природы, к которой он принадлежит. И к вам бы приводил». «Мое присутствие не убийственно». «Надо заметить, что вы не против. Какие вам нравятся? Как мать?» Инго косо посмотрел и, пожевав губами, сказал: «Живые. Вот упрямый осел». «У меня не было для Фридриха лазурных женщин. Уязвимая получала ущерб. Смертная гибла. Ничего из ряда вон выходящего. Вы настаиваете, чтобы я держал отчет перед вами?» «Нет, господин Мардукхет», — процедил Инго. «Я прошу вас помочь. Посоветуйте, как спасти Клару Ригель». Вы не помогаете приверженцам монотеистических религий. Дело не только в ней. Ему пришлось подумать и о себе, потому что ему понятно, каким образом Шоугес способна решить проблему квалификации пилотов программы Аперсебу. Сообщество Мардуков «Рогатая пирамида» начало восстанавливаться, свободных мест тьма, и 9 могут достаться приемным детям Эйенешентар Собдет, поскольку Собдами их не сделать, а Мардуками сделать можно. Их тела можно изменить и сделать сосудами, которые будут наполнены. Зная Инго, Тиамат предполагал, что того сейчас заботит, кем он будет, тем ли, кто защищает человека, следуя заветам матери, или тем, кто походит на Тиамата Мардукхета и Киенарнена Мардука. «Останавливай разрушение, восстанавливай разрушенное». «Не поэтому». «Хочет научиться лечить пострадавших от лазури?» «Пускай», — усмехнулся Тиамат. «Дай ей новое тело. Навряд ли ты всерьез рассматриваешь другие варианты». «Нет», — сказал он, проводив взгляд Инго до счастливого лица Нейтана. «Еще бы вы сказали «да». Вы представляете, как несчастна Шоугес?» «Почему вдруг такой вопрос?» «Она могла очиститься от паразитов, удалившись от них. Теперь ей кормить их, и эти паразиты будут решать, кто достоин вместе с ними сосать ее кровь. Последуют ограничения. Вы понимаете? Источник блага. Сами же не дадите ей гулять, где ей хочется, а общаться с нормальными людьми, которые не будут ей диктовать». Инго нащупал нерв. Тиамат, окаменев, смотрел на затихающее синее пламя. Когда процесс завершится, брат Вивиан получит неуязвимое тело из разряда Хеуди, который объединяет всех защищенных лазурью, кто не имеет копий тел заамийцев. В эпоху Ран это были искусственные производные от них. Линии подчинения, иерархия и принципы распределения материи Мардука в обществе Хеуди строились на том, в ком чьи гены и в каком процентном соотношении. Случившееся с Нейтаном было под контролем. Ему разрешили. Его подготовили. А кто-нибудь другой? Шоугес может распространять лазурь как грипп. Случайные люди, которым выпадает оказаться с ней рядом на улице, в транспорте, в магазине. Нет. Даже слуги, которые зайдут к ней, все они не будут обладать тем уровнем интеллекта и железно укорененной культурой, какими отличался каждый мардук подряд. Физическая неуязвимость, превратившись в безнаказанность, извратит слабые умы. Лазурные эгилу будут нежелательны, если не опасны. «Пока она не контролирует всплески, а когда будет контролировать?» «Тогда и посмотрим», — сухо сказал Тиамат. Хотел поставить точку и не поставил, продолжив. «С чего вы вообще взяли, что ее будет тянуть бродить по вонючим улицам и заводить разговоры с тупыми животными?» Он договорил, потеряв напор, испытав дежавю. Знакомая тема, знакомый разговор, знакомая тревога. Будоражащая злость. Шоугес точно была непослушной девчонкой. У нее осталось много знакомых из жизни Вивиан. Отец, мать, бабушка, с которой Вивиан созванивалась чаще, чем с матерью. Подобие друзей, бывшие ухажеры. Как зовут последнего, адвоката? Брос? Инго будто подбрасывал дров в топку. «Ну и скажите мне сейчас, что контроль не требуется». «Контроль — это уверенность. Обнаруживаешь, что она была ложной, когда уже поздно, особенно если это касается здоровья, а еще детей и подростков, не выносящих сидеть в заперти и подчиняться». «Вы путаете уверенность и упование». «А вы — заботу и удавку». «Мы плохие старшие братья», — ответил тычком Тиамат. Инго вспыхнул. Тиамат отлип от красного гранита, рывками натянул перчатку. «Господин Мардукхет, что делать с Нейтаном?» «Не трогать, менять дежурных каждые 2 часа, встретить при пробуждении, обеспечить жильем и автоатетом, дать, что попросит, способствовать. Он сам знает, что ему делать дальше». Дав наказы, Тиамат подумал о Сиерихаре Собдеке. Сола предупреждала о нем в 2 словах, но Тиамату было не до него. И сейчас не до него. Он страшно захотел видеть Шоугез. Однако, что за время? Не время, а празднество под рогом изобилия. Успевай поворачиваться и смотреть, как сбываются мечты. Заправив перчатку под рукав белоснежного тренча, Тиамат бросил. «Инго Себа, поручаю вам Сиерихара Собдека». «Что?» «Кому-то нужно, а вы, как-никак, мой ученик. Забыли? Запросите в архиве Диррахика книгу сопровождения и следуйте ей. Что касается Андрея Беляевского, то советую не тормошить Солу и подождать, когда он соизволит сам появиться. Он знает нужный момент». Он спрашивал у нее, кто создал Хеусена. Андрей Беляевский. Тиамат пошел к выходу в рощу, оставив Инго гореть в аду. Шоугез. С ее приходом Тиамат решил загадку своих чувств к Эйене Шентар. Он не мог растаять, лишь завидев в зарослях Эпредана мелькнувшую фигуру с чернотой волос. Это мог быть кто угодно. Да хотя бы черноволосый наследник Рау. Но Тиамат, наследник главы линии Хет, прежде спокойно смотревший на черное, белое и синее, последовал за Собдом Атамила, не узнавая себя. Он еле удерживался от того, чтобы побежать. Он принадлежал ей до того, как она обернулась, поприветствовала его, и было неважно, насколько она хороша и интересна. Она была его. Для высшего Мардука и Собда невозможно. Возможно, для спящего заамийца, которому снится момент его любви. Не ошибающийся инстинкт и Собд Эйене Шентар. Невозможно? С первого же взгляда в рощу Тиамат попал в яблочко. Не белое. Черный цвет короткой куртки и брюк, синий — блузки с бантом, голубой — всполох и лазури. И было все равно. Не стало последних очагов сопротивления в ногах. Он оттолкнулся от стены и устремился к Шоугез, остановившейся невдалеке под финиковой пальмой. Он дал свите знак отойти, за несколько шагов выпустил Атишиу и уже был счастлив, что Шоугез улыбается ему, когда она врезалась в щепы ствола. Нет, она в упор ничего не видела. Его тоже. Она бродила среди одичавших насаждений, как лунатик, живя в другом времени. Где бы она ни находилась, ей было лучше, чем здесь. Тиамат прижал ее к себе, вдохнул ее воздух. Закрыв глаза, держа Шоугез в объятиях, он не ощущал на ней одежды. Он держал послушную его фантазии теплую воду, вливающуюся ему в грудь и живот, и, попав губами на ухо, он чуть-чуть уступил жестокому желанию. «Ай! Что это?» — сказала Шоугез и быстро почесала ухо. Она говорила на общей Амансашере, удивленно глядела. Опустив глаза и обнаружив себя обнятой, она замерла. «Что вы делаете?» «Люблю тебя». «Что это за слова?» «Они означают, что я тебя поймал». Он перешел на родной язык и дал ей пространство, отступив, и все же прихватил ее за руки. «Простите, господин Мардукхет». Его попытка угадать имела 99,9% шанса на успех. «Эйене Шентар, в который раз мы сегодня встречаемся?» «Во второй». Она оглянулась назад. «Вам не нравится, что я общаюсь с этим человеком, но он встречный на моем пути, и я не могу пройти мимо, когда он искал меня. Аруха попросил меня узнать что-нибудь о судьбе его дальнего родственника и друга, учителя Имо. Имо пропал». Тиамат понял, куда он проделал путешествие. Там он подстерег Эйене Шентар в переулке у дома Аруха, мечтая придушить парня. Здесь стал неожиданностью и так вывел Шоугез на границу двух миров. Она уже не слышала, что говорит ей тот давний Тиамат, и начала тревожиться, потому что этот Тиамат пришел к ней и молчал. «Если я запрещу искать Имо, ты пойдешь?» «Пожалуйста, не запрещайте».